все возвращается. Оказалось, что препод со своими наркотиками был моей не самой большой проблемой. Под действием одного из чаев, а затем скрепления наших тел, я все благополучно забыла. Вздохнула я, которая только недавно смогла все целиком осознать. Проснувшись утром, я услышала от Балахтина, что из-за большой усталости я уснула прямо у него на диване. А ему просто стало жаль меня будить. Естественно, я поверила. Мы продолжили встречаться у него дома, но он держал меня на расстоянии, а затем и вовсе уехал, оставив мне на прощание записку. Мол, жди меня через 5 лет, и все в таком духе. Я закатила глаза. Слава богу, что чаи Балахтина не имели вечного эффекта, и я все-таки смогла все вспомнить. Иначе бы доверилась этому человеку, и кто знает, как бы он еще мог меня подставить. «Каким же наивным существом ты была раньше?» — задумчиво проговорил Коллинз, выпуская густой дым изо рта. Я закусила губу. Да, раньше я действительно верила в добро и людей. А сейчас я стала относиться ко всему с подозрением. Я больше не искала любви или привязанности. Всей моей жизнью был заработок в клубе, а затем растрачивание этих денег на всякие глупости. «Балахтин уехал, но что же вновь привело тебя сюда?» Я пришла в клуб не сразу. Далеко не сразу. Замотала головой я, постепенно погружаясь в события тех дней. Однажды, когда я поздним вечером возвращалась из института, я увидела до боли знакомую фигуру, которая стояла у подъезда и периодически приглядывала на мои окна. «Невозможно», — растерянно проговорила я, не решаясь подойти ближе. Множество воспоминаний мигом пронеслись у меня в голове. Я не верила своим глазам, тупо продолжая стоять и пялиться на его спину. «Он же уехал! Мы расстались! Черт! Что он тут делает?» Я уже было хотела развернуться, чтобы уйти, но в этот момент, как назло, Никита повернулся. Увидев меня, он тут же поспешил ко мне. Не зная, куда себя деть, я осталась просто стоять на месте. «Вика!» Парень попытался меня обнять, но я сразу же отпрянула. «Ладно, ладно». Он примирительно поднял руки вверх и отошел назад. «Хорошо, извини, поспешил». «Что ты здесь делаешь?» — нахмурилась я. «Вика, я совершил ошибку», — спокойно сказал Никита. Я иронично усмехнулась. Самым большим недостатком Никиты было то, что он совершенно не умел признавать своих ошибок. Это часто становилось причиной наших ссор. В конце он порой соглашался со мной, но делал это только для того, чтобы мы помирились. На деле же он продолжал считать себя правым. «Я говорю искренне», — повысил голос парень, делая шаг ко мне. «Даже если и так, даже если и так», — устало произнесла я, желая поскорее закончить этот разговор, чтобы подняться домой и, наконец, расслабиться после тяжелого дня. «Какой теперь в этом смысл?» «Может, поднимемся к тебе?» — предложил парень. «Все лучше, чем говорить на холоде». Мне ужасно не хотелось пускать его к себе в квартиру. Во-первых, тогда это все могло растянуться надолго. Но, во-вторых, обычно, когда Никита посещал мой дом, наши встречи оканчивались постелью. При мысли о близости с ним я почувствовала ровным счетом ничего. Интересно, а ведь еще несколько недель назад эти воспоминания могли бы повлечь за собой серьезную депрессию. Все-таки Балахтин сумел и выгнать его из моего сердца. Сначала я ответила решительным отказом, аргументируя это тем, что нужно сделать много заданий и вообще, у меня мало времени, но очень скоро сдалась под уговорами Никиты. Разместившись на кухне, я поставила перед ним чашку с чаем. Заглянув на полку, я заметила неоткрытую коробку с печеньем, которая предназначалась для Балахтина. Моя рука зависла над упаковкой. «Вик!» — позвал Никита. Мотнув головой, я забрала печенье с полки и, разложив его на блюдечке, поставила возле нежелательного гостя. «Спасибо», — улыбнулся он. «Так зачем ты вернулся?» — игнорируя его вежливый тон, снова спросила я. «Мне казалось, ты был счастлив в возможности уехать отсюда». «Сначала да», — выдохнул парень. «Но потом я очень скоро понял, что мне тебя не хватает, Вик». Он потянулся к моей руке и накрыл ее своей ладонью. «Давай начнем все сначала». Я растерялась. Если бы он сказал мне эти слова до встречи с Балахтиным, то я бы как последняя дурочка бросилась ему на шею, но не теперь. Выходит, препод не только вылечил мое сердце, но и помог вправить мозги. Взглянув на Никиту, я невольно поежилась. Мне раньше не приходилось видеть этот его выжидательный глаз. Он сейчас напомнил мне хищника, который наблюдает за своей добычей. И все же я уверенно вытащила свою руку. «Это невозможно. Мы расстались», — отрезала я. «Да, я страдала по тебе и мечтала вернуть наши отношения. Но я смогла забыть тебя. Понимаешь?» На его лице заиграли желваки, чего я тоже раньше не наблюдала. «Вик», — вкрадчиво произнес Никита. «Я не верю, что ты так просто от меня отказалась». «Ну и не верь», — резко бросила я. Я встала, чтобы убрать кружки. Но Никита одним движением вернул меня в прежнее положение и встал сзади, положив ладони мне на плечи, тем самым впечатывая меня в стул. «Что ты творишь?» — крикнула я, снова пытаясь встать. «Ты не понимаешь, от чего отказываешься», — другим голосом проговорил парень. «Но я тебе объясню». Никита схватил меня за локоть и впечатал в стену, прижимая к стене. Он вцепился в мои губы требовательным поцелуем, пытаясь проникнуть языком в рот. Его рука потянулась к моему паху. Мне удалось вывернуться. Благодаря табуретке, стоящей рядом, кое-как пододвинув его к себе, я ногой швырнула ее ему под ноги и вылезла из его хватки. «Ты с ума сошел?» — кричала я, пребывая в шоковом состоянии. «Я же сказала нет! Нет!» — еще громче проговорила я. Никита оскалился и двинулся на меня, но я успела схватить нож, который вчера поленилась помыть. «Господи, спасибо за то, что я такая ленивая!» «Не подходи!» — практически зарычала я, хотя моя рука немного тряслась. Я понимала, что не знаю этого человека. Никита, с которым я встречалась, был хоть и вредным, но вполне адекватным человеком. Но этот — сущая мразь. «Ладно, Викуля», — едко произнес парень. «Если ты не хочешь мой член, то тебя будет долбить другой. И поверь, это будет намного хуже». С этими словами он покинул мою квартиру. Я сразу же закрылась на несколько замков, хотя раньше такого не делала. А вдруг он решит вернуться? Я села на пол, прижав колени к себе. У меня в голове не укладывалось, что Никита хотел меня изнасиловать. Никита, которого я знала и которого любила. И из-за этого человека я еще ходила и страдала? Господи, какая же я дура была. Когда испуг прошел, осталось лишь отвращение к Никите. Я отправилась в душ. Приняв все необходимые водные процедуры и надев ночную рубашку, я залезла в кровать. При кроватной тумбочке у меня хранился небольшой календарь, в котором я отмечала крестиком каждый прожитый, без препода, день. Сосчитав количество оставшихся до нашей встречи дней, я легла спать.